Она вела мне что-то очень сильнодействующее, хотя могла этого и не делать. Но она ведь не знала, что я могу быть и не таким. Ну и пусть, она об этом и не узнает. Глаза у нее какие-то магические, в них смесь доброго, настороженного и колючего. Странная смесь, я, сказал бы, взрывоопасная. В ту или иную секунду какой-то элемент этой смеси преобладает, подавляя остальные, вот и сейчас. Настороженность и колючесть уходят, как только она видит, что я смотрю на нее осмысленным взглядом. Остается доброта, она словно хочет, чтобы я тоже проникся к ней этим чувством. Пусть хочет. Я многое знаю такого, чего она не знает. А вернее, не догадывается, что я об этом знаю. А это значит, что я нахожусь в более выгодном положении. Она начинает говорить. Так проникновенно. Я впервые с ней разговариваю. Она считает, до этого я ее и не видел. Она ошибается. Я ее видел. И знаю, кто она. Она — мой враг. Она говорит об опасности, в какой я нахожусь. Очень убежденно. И я даже начинаю сомневаться в своем прежнем отношении к ней. Она, не скрываясь, говорит о своей роли и о том, что ее просто заставляли. Но она хочет поставить крест на этом. Она не желает больше стоять на моем пути и готова сделать так, чтобы и мне не грозила опасность. Она сама готова убить моих настоящих врагов. Это уже интересно. Это рушит все мои понятия, которые были до этого. Я знал, что враг — она. И мне казалось, что я от нее избавился, а значит, и от врага. Но нет. Она стояла предо мной. Следовательно, мне не удалось, но, может, это и к лучшему, потому как она говорит, что не виновата. И я ей начинаю верить. Сейчас ей невозможно не верить. Она так разгорячена, так убеждена в своей правоте, как чародей. Тем более. Она говорит, что я буду смотреть на ее расправу над моими врагами. Твердо, решительно, и говорит, чтобы я одевался. И обязательно накинул что-то длинное из одежды, чтобы можно было спрятать оружие. Я готов следовать за ней. Если бы она сейчас хотела меня убить, она бы убила, но нет. Значит, нечего бояться. Она кажется сейчас добродушным ангелочком. Я роюсь в шкафу, плащ. Он очень бы подошел. Но плащ грязен, не помню, где его запачкал. Пальто, оно теплое, но зато длинное. Да и ночью какая разница? Пальто, плащ, она тоже так считает. Я готов. Она смотрит на меня и заявляет, я должен отдать ей то, что обещал своему доктору. Это меня останавливает. Но она настойчива и вместе с тем... Так, словно это в моих же интересах, добавляет. Для моего же блага я должен расстаться с этими бумагами, иначе найдутся новые враги. Я молчу, и она убеждает дальше. Я отдам бумаги после того, как она у меня на глазах уничтожит моих врагов. Что ж, это вполне логично. Я киваю. Она выходит, у двери задерживается и говорит, что будет ждать меня в машине. Я беру с собой беретту, засовываю ее под пальто, за пояс брюк, и беру бумаги. Их я прячу под рубашку ближе к телу. Она не знает, что я беру их с собой. Пусть так и не знает. Подумав, я прихватываю и ремингтон, скрыв его от посторонних глаз полами пальто. Она ждет меня в машине, спокойная, улыбается, как только я подхожу ближе. Куда мы едем, я не знаю, но мне все равно, пусть везет. Она говорит, если я почувствую себя плохо, чтобы немедленно ей об этом сообщил. Я соглашаюсь. И нащупываю рукой рукоятку пистолета. Если что, я смогу и выстрелить. Ночь просто восхитительная. Я смотрю в бинокль, классный бинокль. Через него видно даже в темноте. Это она мне его дала. «Смотри, — говорит, — ты должен все видеть. Я смотрю. Человек. Очень далеко вижу человека. Он идет, приближается к нам и...» Его неожиданно поднимает невидимая волна и отбрасывает назад. Он валится на землю, а я слышу лишь негромкий хлопок. Я отнимаю бинокль от глаз. У нее в руке в свете полной луны поблескивает винтовка. Я угадываю оптический прицел, наверное, такой же мощный, как и бинокль. Через него можно видеть и в темноте. Можно, потому что она попала в человека профессионально. В этом нет сомнений. Она говорит, что с одним врагом покончено. Я продолжаю смотреть на винтовку, снайперская. Мне становится плохо. Сознание затуманивается. Чернота. Она снова ввела мне что-то в вену. Я пришел в себя. «Нужно спешить», — говорит она. «Я не понимаю, куда». Но она подталкивает меня, сама кладет себе на плечо винтовку, как солдат после удачного боя. Она ничего не боится и действует уверенно. Может, это на нее влияет луна, холодная, полная, висящая, едва ли не на верхушках деревьев. Я, как собачка, плетусь за ней. Она все время говорит, что я должен это видеть, раз не верю ей. Но мне уже хочется сказать, что достаточно доказательств. Только вряд ли она согласится остановиться. Еще хлопок. Человек распластался на деревянном полу. «Теперь все», — произносит она, опуская винтовку. «У меня больше нет врагов». Голова идет кругом, у меня перед глазами расплывается лужа, поблескивает в лунном свете, что проникает через узкое окошко. Ноги подкашиваются, и я просто валюсь на месте. Прихожу в себя, я уже в машине, она за рулем. Когда видит, что я пришел в себя, улыбается мне, словно до этого ничего и не произошло. Мы подъезжаем к моему дому, уже, наверное, за полночь. Возле калитки свет фар высвечивает Мазду, автомобиль доктора. Она тормозит, не доезжая до моего дома, и говорит, что оставшиеся метры я должен пройти сам. Только вначале следует отдать то, что обещал. Странно. Она почему-то уверена, что это со мной. Неужели подсмотрела? А может, поняла? Бестия. Она говорит, что... С ее стороны все выполнено. Я согласен. И отдаю ей бумаги. Она доказала, что не враг мне. Значит, так и должно быть. Я чувствую, что мне опять становится плохо. Она сует мне винтовку и произносит. «Оставь ее у себя. Я не понимаю». Она не объясняет. Только снимает затем перчатки и бросает их в бардачок. «Сзади сумка», — добавляет она. «Ты сможешь разобрать это оружие?» — это она у меня спрашивает. Я честно говорю, что с таким никогда еще не приходилось иметь дел. Хотя за последнее время я много чего купил. Она сказала, что ничего страшного, и стала объяснять, как и что делать. Только словами. Руками даже не притрагивалась к оружию. Но и этого достаточно. Ее объяснения вполне понятны. И я вскоре разбираю винтовку, отчасти укладываю в сумку. Я выхожу из машины. Ремингтон мне мешает. Он все время мне мешал. Не нужно было его брать. Она наклоняется, бросает через сиденье, что мой доктор в опасности, что лучше ему ничего не говорить, чтобы не тревожить. Я опять автоматически соглашаюсь. А я могу больше не волноваться. Теперь я знаю, кто враги, и что их уже нет. Она опять мне улыбается при этих словах. Да, конечно. Хотя, кто они? Я устал, я очень устал. Укол странно действует. Его хочется еще и еще. Я иду домой, но нужно быть осторожным. Все равно нужно быть осторожным. Все равно. Марк Георгиевич... Раздалось очень тихо от дверей в кабинет. Лаврентьев вздрогнул. Его руки застыли возле лица пациента, который лежал на кушетке. Лаврентьев поднял руку, заставляя Алену немедленно замолчать. «Кто она?» — властно спросил Лаврентьев, возвращая руку к лицу Фомина. «Она красива. Она дьявольски красива. Ей невозможно не верить. Когда она говорит, Все произнесенные ею слова кажутся правдой, и хочется делать то, что она велит. — Кто она? — настойчиво переспросил Лаврентьев. — Имя? — Странно, но мне кажется, я ее не знаю. Уже не знаю. Хотя я ее знаю. Фомин начал нести какую-то ахинею. — Мне кажется, она соврала. Может, и нет. Все странно, очень странно, как и мир, который летит в тартарары. Все летит в тартарары. «Расслабьтесь», — Лаврентьев решил больше не мучить пациента. «Имени от него он вряд ли добьется. На счет 10 вы вернетесь в прежнее состояние». На 10 Фомин открыл глаза и тревожно заморгал, глядя куда-то мимо психотерапевта. «Что произошло, доктор?» — пошевелил он сухими губами. «Все отлично», — Лаврентьев похлопал пациента по руке и поднялся. «Лежите, отдыхайте». И повернулся к секретарше. «Я же вас спросил, Алена, когда я работаю с пациентом, меня не беспокоить». «Извините, Марк Георгиевич, тут Смолячков, он говорит очень срочно». «Где он?» — сразу изменил тон психоаналитик. «Здесь приемный». «Я иду». Лаврентьев поднялся. Алена исчезла из кабинета. Лаврентьев снял халат, бросил его на спинку стула и двинулся к выходу. «Я скоро вернусь», — предупредил он Фомина, остановившись у порога. «Отдыхайте». Фомин ничего не ответил, тупо глядя в потолок. Взгляд пациента Лаврентьеву не понравился. Однако задерживаться он не стал. Смолячков, скорее всего, уже что-то раскопал, и психоаналитику не терпелось узнать, что. Когда доктор вышел, Фомин сел на кушетке, свесив ноги к полу, и с таинственным видом посмотрел в сторону закрытой двери.